когнитивистская теория политической социализации. Выявленные особенности процесса политической социализации французских школьников показывают, что он представляет взаимодействие власти и личности. Последнее не пассивно, а активно и избирательно воспринимает декларируемые системой ценности. Активность личности обусловливается не только ее интересами, но и генезисом ее мышления. Закономерности становления мышления были сформулированы швейцарским психологом Пиаже в теории когнитивного развития. Он выделил четыре стадии генезиса мышления. На первой стадии сенсорно-моторной от рождения до двух лет у ребенка формируется способность воспринимать окружающий мир в образе предметов. Переход на вторую стадию, предоперциальную, от двух до семи лет, связан с тем, что действия ребенка отражаются в форме мысли. На этом этапе преобладает мышление с позиции собственного «я». Третья стадия, стадия конкретных операций от 7 до 11 лет, характеризуется тем, что мышление ребенка освобождается от непосредственных восприятий. Страница 250. И, наконец, в возрасте от 12 до 15 лет мышление ребенка переходит в стадию формальных операций, когда подросток способен к дедуктивным умозаключениям, осмыслению нравственных проблем, размышлению о будущем. Основываясь на идеях Пиаже, американский психолог Адельсон выявил тенденцию развития политического мышления в результате анализа его динамики у молодежи Англии, США и ФРГ в возрасте от 11 до 18 лет. По мере умственного роста личности, самым важным изменением в ее политическом мышлении становится усиление абстрактности и расширение временной перспективы. Годы отрочества отмечены быстрым ростом политического знания, включая усвоение традиционных политических взглядов и установок. В середине отроческого периода у индивида формируется автономная система этико-политических принципов. С возрастом укрепляется влияние этих принципов на политические суждения, которые оказываются сильнее сиюминутного интереса. Политическая практика и результаты эмпирических исследований показывают, политическая социализация не ограничивается позициями, сформированными первичной социализацией, то есть приобретенными в детстве, а продолжается в течение всей жизни человека. На определенной стадии интеллектуального развития привычные политические стандарты и нормы воспринимаются иначе, чем это было прежде. По этой причине вторичная социализация, социализация в отрочестве, играет значительную роль, хотя и сформированные ею позиции также не остаются неизменными. Даже социализация в зрелом возрасте, когда индивид способен самостоятельно осуществлять политические роли и функции, не означает окончательной сформированности его политических пристрастий, хотя изменить их становится все труднее. Подвижность политических ориентаций и многообразие агентов политической социализации обусловлены сложностью и противоречивостью самой политической жизни, где неразрывно взаимосвязаны и причудливо переплетены сиюминутные и перспективные интересы, общественные и личные потребности.